Шандер Гордании не имел права веселиться, даже если бы хотел. В последнее время граф не доверял никому, и чем спокойнее была обстановка и беззаботнее окружающие, тем внимательнее становился капитан Серебряных. В казармах шутили, что молодой Шандер заткнул за пояс старого Лукиана, капитана Золотых. И действительно, честный и смелый, но бесконечно далекий от верчения в мозгах, как ветеран именовал все недоступное его пониманию, начальник личной гвардии Марка не видел в веренице событий ничего, кроме скверного стечения обстоятельств. Золотой не позволял себе задумываться, Серебряный думал день и ночь. Встреча с Рене и Романом только усилила его подозрительность, одновременно обнадежила. Отныне они со Стефаном были не одни. Шандер не сомневался, что Арой притащил странноватого либера не для того, чтобы слушать его песни. Барды знают и умеют многое, недоступное простым смертным. Впрочем, услышав Романа, Шандер почти забыл о добровольно взваленной на себя ноши. Либер пел так, что привычно мрачные мысли отступали, вытесненные искусством певца. Мало-помалу половина придворных переместилась на виноградную террасу. Песня лилась за песней, время летело к полуночи, когда произошло последнее чудо. На переливчатые аккорды, напоминающие птичью трель, отозвался соловей. Теперь они пели вдвоем, король певчих птиц и непревзойденный Роман Ястр. Веселые песни сменялись грустными, и Шандер, сам не заметив как, отпустил себя на свободу. Впервые за прошедшие со дня смерти Ванды годы граф был близок к тому, чтобы вспомнить, как может быть прекрасна жизнь, но этого так и не случилось. Из мира звуков и стихов его вырвал лейтенант Гашпар Лайда. Выйдя, чтобы не привлекать внимания, вслед за подчиненным, капитан, еще находясь во власти музыки, шепотом осведомился. Что случилось? «Господин капитан, пришли из города, спрашивают вашу свояченицу. Она вроде бы к Даненке Белинде отпросилась». «Да, она здесь. А в чем дело?» «У нее отец умирает». «Дан Альфред? Не может быть. Он же днем был совершенно здоров». «Говорят, удар. Жарко было, говорят. А он в мантии на солнце стоял. Если Даненка поспешит, может быть, еще застанет». «Готовь лошадей. Мы сейчас».